Он был такой же, только с седыми волосами. Иннокентий что-то говорил мне, но стекло не пропускало звуков. Я спросила знаками, где пройти, но он грустно посмотрел на меня и, пожав головой, повернулся и пошел прочь. Он уходил, не оборачиваясь, все дальше и дальше, а я в ужасе смотрела ему вслед. Вот уже он мелькнул последний раз, совсем далеко, и исчез за туманным светящимся эллипсом. Проснулась я в слезах, и хотя утешала себя, как мама Августина, что плакать во сне к радости, но на сердце осталась щемящая печаль. Было еще совсем рано, кроме вахтенных все спали, но я поняла, что больше не усну, и, одевшись потеплее, записала сон в дневник, хотя вряд ли я забыла бы его. Второй месяц мы блуждаем по Великому океану в поисках течения. Ичи уверяет, что запеленговал его, но, может быть, оно тогда отклонилось из-за бури или не было никакого течения. Давид Илларионович Барабаш, наш биохимик, совсем не верит в наше течение. Это своеобразный человек. Ему лет под 60, он украинец, плотный, бравый, густоволосый и белозубый. Отлично зная русский язык, он говорит больше по-украински. «Почему это?» – шумно возмущается он. «Все украинцы владеют русским языком, а вот русские никогда украинского не знают». «Может быть, мне изучить украинский?» Будучи кандидатом наук и написав несколько ценных монографий, Барабаш отказался защищать докторскую. «Я за званням не гонюся, вистачить з мене кандидатської». Иннокентий говорит, что Барабаш – серьезный ученый, только малость неуживчивый и вздорный в быту. Вот почему он в зените своей научной деятельности изучает химию моря на таком крохотном суденышке, как наша Ассоль. Кроме Барабаша и Иннокентия, у нас еще есть кандидат наук Михаил Нестеров, аэролог, актинометрист и синоптик. Миша Нестеров – славный, простой, душевный человек. Он бывший электросварщик, работал на строительстве гидростанции, но пошел учиться дальше, с успехом закончил университет и аспирантуру. Кандидатскую он писал уже на Бакланской океанской станции. Вместе с ним в каюте помещается Яша Протасов, гидролог и океанограф. Яша только в прошлом году закончил институт. Он худой, длинный и столь близорук, что без очков совсем ничего не видит. Дядя поместился вместе с Иннокентием, поскольку тому, как начальнику экспедиции, положено две смежные каюты. Сережа Козырев в одной каюте с Харитоном. Как ни странно, они не только ладят, но даже сдружились. Главмех Шурыга поместился со своим помощником-эстонцем по имени Лепик Арди. Одноместные каюты имеют только неуживчивый Барабаш, штурман да я. Матросы все поместились в общем кубрике, кроме, конечно, девушек Миэль и Лены Ломака, у которых каютка на двоих. Итак, мы все ищем течение. Благо Ассоль морским регистром предписан неограниченный район плавания. Пока никакой бури, никаких тайфунов, только крупная зыбь. Ассоль легко бежит по волнам, бело-пенным сверху и с черно-зеленым снизу. Холодно, но в каютах тепло, трубы руки не удержишь. Работы много, но считается, что к настоящей работе мы еще не приступили. У меня, например, 6 наблюдений в сутки, каждые 4 часа. Точнее, 5, так как от ночного меня освобождают, сменяясь поочередно Миша Нестеров и Сережа Козырев. Я, конечно, отказывалась,